Опавший лист дрожит от нашего движения, но зелени еще свежа над нами тень. А что-то говорит средь радости сближения, что этот желтый лист — наш следующий день. Как ненасытны мы и как несправедливы. Всю радость явную неверный гонит страх. Еще так ласковы волос твоих извивы, какой живет восторг на блекнущих устах. Идем, надолго ли еще не разлучаться? Надолго ли дышать отрадою? Как знать, пора за будущность заранее не пугаться. Пора ощущать.